как промежуточная база на пути от одной колонии к другой для развития морской торговли. В мирное время они представляют собой звено в морском могуществе Британской империи. Мы хотим иметь остров Врангеля для развития воздушных путей, чтобы он был базой для дирижаблей и самолетов, точно так же, как Фолклендские острова служат базой для наших кораблей и крейсеров. Кто мог поручиться, что империалисты не будут покушаться и на Северную землю под видом ее исследования? Проекты достижения неведомой Северной земли уже рождались за границей и, как обычно, широко рекламировались буржуазной прессой. Открытие Северной земли было самым замечательным географическим открытием первой четверти нашего столетия. Оно было сделано русскими людьми. Земля лежала у берегов Советского Союза. Мысль о том, что ее могут исследовать иностранцы, была нестерпимой. Достоинство и патриотизм советского человека повелевали взять это дело в свои руки. Исследование Северной земли для советских людей являлось делом чести и их патриотическим долгом перед своей страной. Так работала моя мысль. Еще на острове Врангеля я начал готовиться к экспедиции на Северную землю. 3 года я провел на острове среди небольшой группы эскимосов, переселившихся сюда со мной с берегов Берингова пролива. Внимательно всматриваясь в быт эскимосов, я отбирал все ценное из их многовекового опыта жизни на севере. Изучал способы передвижения по морским льдам, езду на собаках, путешествия в темноте полярной ночи, охоту на зверя, устройство лагерей, снаряжение и многое другое, кажущееся на первый взгляд мелочью, но зачастую обеспечивающее успех работы в Арктике. Скоро эскимосы стали говорить: «Умелык, начальник, делает все как эскимос». Это в их понятии было высшей похвалой. С каждым днем мечта об изучении Северной земли, идея освоения Арктики и желание вложить свою долю труда в привлечение ее богатств на пользу Родине делали меня сильнее, выносливее и настойчивее. За время пребывания на острове Врангеля мной была составлена карта острова, собран материал о животном мире и перспективах промысла, составлен гербарий и накоплены материалы о климате острова и ледовом режиме окружающих его вод. А самое главное, здесь я вплотную узнал Арктику, еще больше полюбил ее и научился работать в суровых условиях. План новой экспедиции вырисовывался все отчетливее. Когда в конце 1929 года я вернулся с острова Врангеля, этот план был уже продуман до мелочей. Он был предельно прост, предусматривал исследование неизвестной Северной земли в кратчайший срок и требовал минимальных затрат. Основными положениями плана были: отказ от зимовки корабля, доставляющего экспедицию на Северную землю или в ее район, Отказ от обычного в полярных экспедициях метода продвижения основной исследовательской партии с помощью вспомогательных продовольственных партий, работающих одновременно с исследовательской и снабжающих ее продовольствием, топливом и кормом для собак. Продвижение исследовательской партии с базированием ее на продовольственных депо, созданных своими силами в то время года, когда полевые исследовательские работы по специфическим условиям Арктики невозможны. Использование полярной ночи, во время которой в экспедициях, как правило, прекращаются всякие отдаленные санные поездки для заброски продовольствия, топлива и собачьего корма для будущих полевых маршрутов. Участие минимального количества людей, имеющих отличную тренировку и по своим знаниям и опыту способных выполнять разнообразные работы. В случае необходимости, отсутствия корабля или невозможность его подхода, возвращение экспедиции по окончании работ на Северной Земле на материк собственными силами. В задачи проектируемой экспедиции входило выяснить, как далеко простирается Северная Земля в западном и северном направлениях и составляет ли она целый массив или представляет собой ряд островов с проливами, пригодными для мореплавания. Провести маршрутную полуинструментальную съемку Земли, закрепив ее сетью астрономических и магнитных пунктов. Провести геологическое обследование Земли с целью выявления ее геологического строения и экономических возможностей. Собрать материалы по флоре и фауне Земли и выявить промысловые возможности. Провести за весь период пребывания экспедиции на Земле систематические метеорологические наблюдения для характеристики ее климата и собрать материалы о ледовом режиме омывающих ее морей. Во второй год моего пребывания на острове Врангеля его посетило одновременно два самолета. Я узнал новости за год. Потом 2 года не было ни одной вести. Радио тоже не было. Я совершенно не знал, что делается на родине. Только вернувшись с острова, увидел, как за 3 года выросла и окрепла страна. Вступил в действие грандиозный план создания индустрии, перевооружения новой техникой всего народного хозяйства. Советский народ с невиданным энтузиазмом крепил свое государство. Создавались новые отрасли промышленности, осваивались новые области нашей необъятной Родины. Дошла очередь и до Арктики. Работа здесь началась еще в первые годы советской власти. И уже в то тяжелое для молодой страны Совета время правительство, партия и лично Владимир Ильич Ленин придавали этой работе немалое значение. Полярным экспедициям уделялось большое внимание. Уже 2 июля 1918 года Ленин подписал постановление советского правительства, по которому ассигновался 1 миллион рублей на организацию гидрографической экспедиции в Северный Ледовитый океан. Задачей экспедиции являлось изучение морей Советской Арктики –